Я, перестав краснеть во время этой речи, отвечаю: «Не годится, тетушка, отказываться от гостеприимства Милона без всякого повода. Но я буду посещать тебя так часто, как позволят дела. В другой раз, сколько бы сюда ни приезжал, кроме тебя ни у кого не остановлюсь». Обмениваясь такими речами, через несколько шагов мы оказались возле дома Берены. В прекраснейшем атриуме, в каждом из четырех его углов, поднималась по колонне, украшенная изображением богини с пальмовой ветвью. Распустив крылья, богини оставались неподвижны. Чудилось, что, едва касаясь нежной стопой шаткой опоры катящегося шара, они лишь на мгновение застыли на нем и готовы уже вновь подняться в воздух. Самую середину комнаты занимала Диана из паросского камня превосходной работы, с развивающимися одеждами, в стремительном движении навстречу входящим, внушая почтение своим божественным величием. С обеих сторон сопровождают ее собаки, тоже из камня. Глаза грозят, уши насторожены, раздуты ноздри, зубы оскалены. Если где-нибудь поблизости раздастся лай, подумай, что он из каменных глоток сходит. Мастерство превосходного скульптора выразилось больше всего в том, что передние лапы у собак взметнулись в воздух вместе с высоко поднятой грудью и как будто бегут, меж тем как задние опираются на землю. За спиной богини высилась скала в виде грота, украшенная мхом, травой, листьями, ветками, тут виноградом, там растущим по камням кустарником. Тень, которую бросает статуя внутрь грота, рассеивается от блеска мрамора. По краю скалы яблоки и виноград висели, превосходно сделанные, в правдивом изображении которых искусство соперничало с природой. Подумаешь, их можно будет сорвать для пищи, когда зрелым цветом ожелтит их осень в пору сбора винограда. Если наклонишься к ручейку, который, выбегая из-под ног богини, журчал звонкой струей, поверишь, что этим гроздьям, кроме прочей правдоподобности, придана и трепещущая живость движения, как будто они свисают с настоящей лозы. Среди ветвей актеон, высеченный из камня, наполовину уже превращенный в оленя. Смотрит он внимательно на богиню, подстерегая, когда Диана начнет купаться. Его отражение видно и в мраморе грота, и в бассейне.